Александр Томоников. «Боевой расчет». Роман. Серия «Томоников. Честь имею». Москва, Эксмо. 2006 год. Категория 16+. Аннотация. Даже если спецназовец и уходит со службы, в душе он по-прежнему боец. Бывший командир отряда подполковник Астафьев снова, как и в старые времена, готов воевать. Так уж сложилось, что он должен освободить пленницу из рук чеченских бандитов. Попав на Кавказ, Астафьев разыскивает своих однополчан и собирает бравую команду. Этот боевой расчет одолеет кого угодно, и чеченских отморозков, и их российских «коллег», в кавычках, с которыми у подполковника свои счеты.